Dhyana Thiram Vasya Vyanam Jana Savakayam Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Dishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karam Abhyam Dadati Sva Parantikam Vandeyam Shri Guru Shri Tapadakamana Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vidhantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Arjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vidhamscha He Krishna Karna Sindhu Vinyam Yudhavatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tata Kanchana Gopange Rahe Vinavadishvari Vishavam Sutere Pranamani Parikriye Vanchakavatar Vyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravaktavinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Ajanulam Vitabhujau Kanakavadathau Sankirtanaitapitarau Kamalayataksha Vishvambarau Dvijavarau Yugadharmapalam Vande Jagatpriyakarau Karunavatarau Хотел в двух словах напомнить о том, о чем мы говорили в нескольких предыдущих лекциях. Я начал здесь с пятого стиха Брихат Бхагаватамриты, в котором Шрила Санатана Госвами прославляет Матхуру Деви. А, с четвертого стиха. Джаяти Матхура Деви. Срешта Пуришна Манорама. И он говорил о том, что это самый святой город из всех семи святых городов. И что Матхура может исполнить любые желания человека. Она может исполнить материальные желания, может дать освобождение, может даровать бхакти. Более того, Кришна родился здесь и проводил здесь свои игры. В этом заключается слава Матхура Деви. В пятом стихе Санатана Госвами говорил о славе Вриндавана. И в четвертом стихе, комментируя четвертый стих, я говорил немного о аппаратах. О том, что именно аппаратхи не позволяют нам оскорбления, не позволяют нам полностью понять могущество места, в котором мы находимся. Следующий стих касался Вриндавана. И природа Вриндавана. Джайки джайки Вриндаране Майтан Мурари. Приятамам Атисаду Сванта Вайкунта Васа. Санатана Госвами говорил, что Вриндаван лучше, чем сердце саду, и даже лучше, чем Вайкунта. Потому что Вриндаван дороже всего ему. И только во Вриндаване он делает две удивительные вещи. Пасет коров и играет на флейте. В сердце саду он коров не пасет. На Вайкунте он тоже не пасет коров. Но во Вриндаване он пасет коров, и он сладкими звуками своей флейты привлекает сердца гопи, усиливая в них любовь. Я пытался в меру своих слабых сил объяснять, что такое настоящая любовь. Лишенная какой-либо то ни было корысти, каким образом человек, обретший любовь к Кришне, начинает относиться к этому миру и ко всем преданным. Как полное бескорыстие, которое приходит к нему в результате любви к Кришне, проявляется здесь, в этом мире, в качестве или в виде точно такого же полного, абсолютного бескорыстия и желания служить другим. Рассказывали историю Ганасьяма Бабаджи, который говорил, что ты мой друг, а я слуга Сисирали Гопиджана Малави. 6-7 стих прославляли Ямуну и Вриндаван, и Говардхану. Я, рассказывая о Говардхане, объяснял, как Кришна поднимает Говардхану и приглашает нас всех принять прибежище у Говардхана. В сущности, приглашает нас всех отказаться от всех материальных обязанностей. Вернее, не быть очень сосредоточенными на них и полностью довериться ему, приняв прибежище у Бхакти. И он при этом не обещает безоблачности. Наоборот, он обещает очень сильную облачность, как было во Вриндаване, когда пастухи отказались от своих материальных обязанностей, перестали совершать материальные яги. И сразу же небо затянулось очень густыми тучами. Наступила тьма, которая продолжалась долгие 7 дней. Но Кришна обещает защиту. Он говорит, что преимущество, которое вы будете иметь, если у вас будет вера, понимание, решимость, то, что вы сможете, даже столкнувшись с этими несчастьями, созерцать мой лик за всем этим и получать, чувствовать защиту от меня. И сегодня я прочту еще 2 стиха, 8 и 9. И так как сегодня не кажется, я в основном буду говорить о 9 стихе, который прославляет Святое Имя. 2 этих стиха очень тесно связаны друг с другом, потому что в 8 стихе Санатана Госвами прославляет Бхакти Деви, объясняя, что Бхакти Деви, будучи внутренней энергией Господа, выше и могущественнее, чем любые другие методы духовного самосознания. Что Бхакти Деви – это единственное средство выйти за пределы этого мира, потому что все остальные средства лежат в пределах этого мира. Все остальные средства материальны, и только Бхакти Деви обладает способностью вывести нас за пределы этого мира. И Санатана Госвами, прославляя Бхакти Деви, говорит, что даже Мукти, видя, как ее попытки дать освобождение другим бессмысленным, принимает прибежище у Бхакти, отказываясь от всех других методов или практик. И в 9 стихе Санатана Госвами прославляет Святое Имя как особую, уникальную форму практики бхакти. Вопрос, который сразу же возникает, зачем нужно отдельно прославлять Святое Имя, если он уже прославил бхакти? Разве повторение Святого Имени не является частью бхакти? Является или нет? Зачем нужно прославлять его отдельно? Об этом я буду говорить сегодня. Итак, 8 стих. Джайти, джайти, Кришна према бхактир, ятам грим, никхила нигама татвам будхам, агьяя муктим. Баджати саранахама, вайшнавам стьяджамана, джапаяджана тапасьяньяса, ништам вихая. Он говорит, джайти, джайти, Кришна према бхактир, да славится Кришна према бхакти, учих стоп, ятам грим, учих лотосных стоп, Никхила нигама татвам гудхам агьяя муктихи. У чьих стоп нашло прибежище, самое сокровенное знание вед. Никхила нигам. Нигам значит веды. Никхила значит всех вед. Татвам. Самая сокровенная сущность вед. Самая суть вед. Смысл вед. смысл всех священных писаний находит прибежище у лотосных стоп бхакти. Потому что именно лотосные стопы бхакти, в конце концов, суть вед. Все веды со всевозможными ягьями и другими методами, которые там есть, вратами, постами, которые рекомендованы, в конце концов указывают на одно – бхакти. Идите туда, идите к ее лотосным стопам. Агьяя муктих. И, соответственно, мукти, поняв это, поняв, что суть всех священных писаний заключается в бхакти, баджати шаранакама, она поклоняется этим стопам в надежде принять прибежище у этих слов. Шаранакама. Вайшнавая стяджамана. Почему? Потому что она увидела, как вайшнавы отвергли все остальное. Что они отвергли? Они отвергли джапу. Настоящие вайшнавы должны отвергнуть джапу. Что такое джапа? Джапа – это мысленное повторение различных ведических мантр в данном случае. Яджана – что такое яджана? Жертвоприношение. Тапасья – что такое тапасья? Да, аскеза. Иньяса – что такое иньяса? Саньяса. Иначе говоря, что отвергли настоящие вайшнавы? А? Все отвергли. Настоящие вайшнавы отвергли варнашраму. Джапа – это то, что делают брахмачари, которые изучают веды. Яджана – это то, что делают грихаски, которые живут дома и пытаются вести чистую, благочестивую жизнь. Тапасья – это то, что делают ванапрасты. Иньяса – это саньяси. И когда мукти видит, что все эти способы недостаточны для того, чтобы в конце концов обрести освобождение, она принимает прибежище у бхакти. И смысл этого стиха в том, что хотя люди надеются, что с помощью постепенного процесса духовного развития они смогут обрести освобождение, сама мукти понимает, что это невозможно. И она говорит: бхакти, только бхакти. В конце концов, Вишванатха Чакравати Такур в Мадуре Кадамбине очень подробно доказывает это. Только бхакти является независимым и самостоятельным методом духовного развития, все остальные зависят от бхакти. Иногда мы не доверяем бхакти. Мы идем к астрологам или еще кому-то, к мистикам, гадалкам. Это в лучшем случае. В худшем случае вообще непонятно кому. Иногда даже пытаемся решить свои материальные проблемы с помощью мафии или еще каких-то вещей. Санатана Госвами говорит, есть только один метод решения всех проблем – бхакти. Развитие бхакти в своем сердце. И этот метод настолько могущественный, что сама мукти принимает прибежище или жаждет принять прибежище у лотосных стоп бхакти. И девятый стих, о котором мне хотелось сказать подробнее, прославляет, как я уже говорил, святое имя. Джайти, джайти, намананда рупам мураре, виранита нича дхарма, дьяна пуджади ятнам, катхамати сакрита там, муктидам пранинам ят, парамам амритам, экам дживанам, душанам не. Джайти, джайти, намананда рупам мураре, виранита нича дхарма дьянам, пуджади ятнам, Кадхамати сакрит аттам муктидам пранинам ят парамамамритам экам дживанам душанам не. Говорит, джайти джайти намананда рупам. Да славится святое имя, которое по самой своей сути, по самой своей форме, по сварупе своей, намананда рупа, является анандой. Святое имя – суть ананды, суть блаженства. Джайти, джайти, намананда рупа мурари, святое имя Господа Мурари, Кришны. Вирамита ниджа дхарма дхьяна пуджади ятнам. И человек, который понимает это, вирамита ниджа дхарма дхьяна пуджади ятнам, он оставляет все остальные усилия. Признаком бхакти или понимания того, что у нас есть вера в бхакти, является то, что мы перестаем доверять всему остальному. Чему? Дхарме, религиозности или каким-то обязанностям, описанным в Ману Санхите или в других писаниях, дьяне, пудже, даже пудже и так далее. Ятнам значит усилие. Вирамита ниджа дхарма, дьяна, пуджади, ятнам. Катхамапи. Что говорить обо всем этом, если сакрит атам муктидам пранинам я. Если один раз, произнеся святое имя, человек может обрести мукти. Санатана Госвами сам удивляется. Катхамапи. Что говорить обо всем? Сакрит муктидам пранинам. Если живой человек, облеченный в материальное тело, один раз сакрит произносит святое имя, он сразу же обретает освобождение. Так что я хочу вас поздравить. Мы находимся в высоком обществе освобожденных душ сейчас. Зря смеетесь. Все очень серьезно. И дальше Санатана Госвами говорит, объясняя сначала славу святого имени, говоря, что один раз достаточно произнести святое имя, чтобы обрести освобождение. Он говорит, чем святое имя является для него, и чем оно должно являться для нас. Потому что иногда мы тоже бессознательно стремимся к каким-то побочным плодам святого имени, избавлению от страданий или обретению каких-то ничтожных материальных благ. Санатана Госвами в последней строчке объясняет, чем святое имя должно быть для нас. Парамам Амритам, оно должно быть вечным нектаром, который дает бессмертие души. Экам Дживанам Бушанам Не. Она есть единственный способ, с помощью которого я живу в этом мире. Экам Дживанам. То, на чем держится моя жизнь. Моя жизнь не поддерживается ничем другим. Ни бананами, ни сладким рисом, ни махапрасадом. Только святым именем. И она же является бушаном мне. Для меня она является самым лучшим украшением. Мне хотелось немного подробнее рассказать о славе святого имени сегодня. И на этом завершить наше небольшое введение в парикраму в Вриндаване. Я, скорее всего, не смогу больше. Я первого или второго уезжаю. Может быть, первого вечером я еще дам лекцию. Завтра я не смогу ничего дать. Это будет, скорее всего, последняя лекция здесь. Хотя, может быть, еще первого будет. Мне хотелось поговорить об этом. О том, с какой силой Санатана Госвами подчеркивает необходимость святого имени и необходимость нашей полной абсолютной зависимости от святого имени. На этом стихе кончается его Мангала Чарана Брихат Бхагаватамрите. И вся Брихат Бхагаватамрита посвящена в сущности бхакти, тому, как развить в себе чистую любовь. И поэтому не случайно, описывая все то, от чего любовь зависит, он завершает Мангала Чарану прославлением святого имени. Потому что, в конце концов, наша бхакти зависит только от святого имени. И от наших отношений со святым именем. Ни от чего другого. В конце концов, только степень глубины нашего понимания того, что все в этом мире зависит от святого имени. И является признаком того, что у нас есть какая-то вера в путь бхакти. Хотелось, прежде чем подробно объяснять все то, что связано со святым именем. И я не знаю, как я подробно объясню. Я, скорее всего, смогу только немножечко, несколько слов сказать чуть-чуть там, чуть-чуть тут. Но мне хотелось сначала сказать одну парадоксальную вещь. Мы все знаем, что есть 10 оскорблений святого имени. И какое 8-е оскорбление святого имени? Приравнивать святое имя. Буквально мандала дхарма. Слова, которые употреблены в Падмапуране, говорят, что приравнивать святое имя к мандала дхарме. Иначе говоря, к благочестивым действиям, связанным с дхармой, связанным с какими-то исполнениями религиозных обрядов. И, как правило, когда мы объясняем это оскорбление святого имени, мы говорим, что оскорблением святого имени является наша попытка приравнять его к таким благочестивым действиям, как пост, или как аскеза, или как раздача милостыни, или как совершение каких-то жертвоприношений, которые рекомендованы в Веды. Шрила Джива Госвами дает поразительное истолкование этого оскорбления. Вернее, намекает на еще один очень глубокий смысл этого оскорбления. Если внимательно задуматься над тем, каким образом Шрила Джива Госвами Бхактисиддханта объясняет это 8-е оскорбление святого имени, то станет ясно, что оскорблением святого имени является попытка приравнять повторение святого имени к другим формам бхакти, в том числе. Именно поэтому, и в этом, собственно, ответ на вопрос, который я задал. Почему, если Санатана Госвами уже прославляет бхакти, зачем ему нужно отдельно прославлять святое имя? Зачем? Потому что даже бхакти... Потому что святое имя выше всех остальных форм бхакти. Потому что все остальные формы бхакти не идут ни в какое сравнение со святым именем. И в конечном счете мы должны развить в себе полную, абсолютную зависимость от святого имени. И не пытаться в своих попытках практиковать бхакти улучшить ту практику, которую дал Шрила Прабхупада. На самом деле, за этим стоит очень глубокая философия, глубокая практика. Мы знаем иногда преданные вайшнавы в своих попытках повторять святое имя не находят должного или обещанного результата. Они пытаются прибегнуть к другим формам бхакти. В частности, смарана. Они начинают думать об играх Кришны. Вчера мы были с вами на Радакунде. И Радакунда – это то место, где Дьяна или Смарана очень заметное место занимает в практике вайшнавов, которые там находятся. Но Шрила Санатана Госвами здесь, в этом стихе, не только в этом стихе, так же, как и все остальные ачарьи, снова и снова говорят, что самым могущественным способом духовной реализации является громкое пение святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И даже остальные формы духовной практики бхакти зависимы от них. И если мы пытаемся поставить их на одну платформу, на один уровень, или пытаемся сделать вид, что нам недостаточно просто повторения святого имени или пения святого имени, то это оскорбление святого имени. Шрила Прабхупада доказал это. Акинчина Кришнадас Бабаджи любил рассказывать историю о том, как в Шриле Прабхупаде давали саньясу. Акинчина Кришнадас Бабаджи в этот момент пел киртан. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. В этот момент приходило большое жертвоприношение. Кешава Махарадж, его саньяс-гуру, председательствовал на этом жертвоприношении. Шла ягья большая. Каждый раз, когда Кешава Махарадж отворачивался, Шрила Прабхупада давал знак Акинчине Кришнадасу Бабаджи и говорил: громче пой святое имя. Потому что иногда... Сейчас мы вернулись тоже из Тирупати. В Тирупати была Ягья. Шри Вайшнавы спустились с Тирупати вниз, в Тирумалу, чтобы открывать исконовский храм. И там чего только не было. Бр-бр-бр-бр, шу-пур-пур. Как минимум 1 108 000 мантр были произнесены, самых разных. Все возможные мантры, какие только можно было, были произнесены. Там был поразительный эпизод во время этой яги. Все было сделано просто идеально. Эти Шри Вайшнавы, такие с большими тилоками, красивые, чистые. Они все повторяли, повторяли. И люди сидели, сидели, сидели, слушали, слушали, слушали. И в какой-то миг из этого океана мантр, которые повторялись, а их был реально океан мантр, вдруг Гаурамани Прабху, сын Барадараджа Прабху, ученика Шрилы Прабхупады, вдруг он запел киртан. Из миллиона этих мантр, из океана этих мантр взошло святое имя. И атмосфера тотчас же поменялась. Тотчас же, как будто бы все сразу стало на свои места. И люди почувствовали себя в духовном мире в этот момент. И Санатана Госвами здесь, выделяя среди всех остальных форм бхакти святое имя, хочет подчеркнуть, что святое имя – единственная независимая форма бхакти. Все остальные формы бхакти вспомогательные. Пуджа, дьяна. Он говорит, пуджа, когда мы поклоняемся божествам, вспомогательная вещь. Ее можно откинуть. Дьяна, когда мы размышляем или занимаемся смараном, думаем, вспомогательная вещь. В конце концов, есть только одна полностью независимая форма духовной практики. Харернама, харернама, харернама, ива кемалам, калаву настиева, настиева, настиева, гатирамятха. И Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать это. Кави Карнапур говорит, что он изобрел этот метод. Теперь... Понятно, что киртан был до Шри Чайтанья Махапрабху. Но никто никогда не проповедовал нам киртан с такой силой, как Шри Чайтанья Махапрабху. И когда Махараджа Пратапарудра увидел этот киртан, а он видел много проявлений бхакти. Махараджа Пратапарудра был никто иной, как царь Пури. И он видел паломников со всей Индии, со всей святой земли Бхаратаваши, которые приходили в Пури для того, чтобы выразить свою бхакти перед Господом Джаганатхой. И он видел разные проявления бхакти. Когда он увидел киртан Чайтанья Махапрабху, когда он увидел, как преданные пляшут, танцуют, как слезы текут у них из глаз, как они иногда катаются в пыли, в экстазе, он спросил, что это такое? Он спросил у своего гуру, Сарвабхаума Бхаттачарьи, что я вижу? Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, это изобретение Чайтанья Махапрабху. Это его Гауранга Срести. Гауранга изобрел это для того, чтобы дать нам метод, который никогда, ни при каких обстоятельствах не подведет, и у нас должна быть полная уверенность в этом. Я не рассказал эту историю про саньясу Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада, очевидно совершенно, пренебрегая всеми ритуалами, которые проходили, при всем уважении, подавал знак Акинчине Кришнадасу Бабаджи, чтобы он громче пел киртан. Кришнадас Бабаджи Махарадж потом говорил, что когда я увидел этот знак, пой святое имя, пой святое имя, я понял, это ачарья для всей земли. Именно он исполнил миссию Шри Чайтанья Махапрабху, потому что у него была одна эта вещь – полная, абсолютная, безоговорочная вера в Святое Имя. И когда у нас эта вера уходит, и появляются попытки взять какие-то другие костыли, то это значит, что что-то фундаментально неправильно в нашей практике. Что-то мы делаем не так. Аксиомой номер один, от которой, отправной точки всей нашей практики, должно быть понимание того, что халаву настиева, настиева, настиева, гатира нетхав, веккали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме громкого пения. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сила Санатана Госвами начинает вторую часть Брихат Бхагаватамриты, с удивительного стиха. Он говорит, если ты убежишь из шелковых сетей Шравана, обращаясь к Кришне, он говорит, о Кришна, тот, кто носит желтые шелковые одежды, если тебе удастся убежать из шелковых сетей Шравана, то тогда я свяжу тебя с суровыми веревками Дьяны или с Мараном. А если тебе удастся развязать эти суровые толстые веревки Дьяны, то тогда я закую тебя в цепи Киртана. Так или иначе, он говорит, гордо, тебе не удастся от меня убежать, потому что сердце мое уже перевернуто с помощью бхакти. Я уже почувствовал маленький признак бхакти. Я не хочу променять ее ни на что другое. Я знаю, я должен сохранить тебя. И для этого, чтобы сохранить Господа, у меня есть три метода, на которых говорит Санатана Госвами. Первый метод – Шравана. Правильно? Мы все слушаем о Кришне. Как можно служить Кришне? С помощью Шравана. Вы слушайте сейчас. Но что происходит, когда вы слушаете? Если вы не знаете, лектор очень хорошо это знает. Он может посмотреть на отсутствующее лицо какого-нибудь человека из слушателей. Ум убегает. Человек, потому что в каком-то смысле мананам или размышления, мысли, дьяна сильнее, чем шравана. Человек может оторвать свой ум от шравана и погрузиться в размышления. И не просто может, он этим занимается все время. Мы слушаем что-то, и потом другая. То есть дьяна или размышление сильнее, чем шравана. Ум может убежать из шравана и погрузиться в размышления. И поэтому Санатана Госвами говорит, что должен делать человек, если он так или иначе устал слышать о Кришне, слушать о Кришне, и ему захотелось поразмышлять, он должен начать размышлять о Кришне. Он говорит, что этот метод сильнее. Первый, он говорит, это шелковые веревки. Шелковая сеть. Если ты убежишь из шелковой сети, если ты порвал эти шелковые веревки шравана, то тогда я тебя свяжу суровыми веревками дьяны. Но если ты убежишь из этих веревок, то что я сделаю? Я закую тебя в кандалы. В железные кандалы. Железные кандалы чего? Киртана. Киртана. Знаешь, когда человек поет святое имя, когда Враджа Сундар Прабху начинает петь святое имя, то человек не может думать ни о чем другом. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Когда Аиндра Прабху начинает петь, все меняется. Аиндра Прабху — другой пример этой полной, безоглядной, абсолютной веры в святое имя. То есть, в конце концов, человеку нужно святое имя, и с помощью святого имени человек может достичь всего. И за оставшиеся несколько минут мне хотелось чуть-чуть более подробно рассказать о славе святого имени на примере истории о Джамиле. Шрила Санатана Госвами в комментарии цитирует стих из шестой песни Шримад Бхагаватам, где прославляется святое имя в связи с историей о Джамиле. И, собственно, на эту историю он сам намекает, потому что он говорит, даже один раз произнеся святое имя, человек может обрести освобождение. И мне хотелось немножечко подробнее объяснить все тонкости этой истории. Вернее, все тонкости этой истории я не смогу объяснить. Но то, каким образом вся философия святого имени объяснена в этой истории, мне буквально вкратце в виде какого-то наброска хотелось сегодня объяснить. Мы знаем историю о Джамиле очень хорошо. Это одна из самых знаменитых историй Шримад-Бхагаватам. Пятая песня, в которой Шукадева Госвами рассказывает о формах отречения от этого мира. Тема пятой песни — это тоже важно. Давайте несколько секунд посвятим этому. Вся пятая песня посвящена тому, как правильно и неправильно отрекаться от этого мира. Как люди иногда правильно отрекаются от этого мира, иногда неправильно. Иногда привязываются к этому миру. Это основная тема, связующая все остальные истории пятой песни. И это как бы еще нечто предварительное до бхакти. Настоящая бхакти, описание настоящей бхакти в Шримад-Бхагаватам начинается с шестой песни. А шестая песня, в свою очередь, начинается с чего? С какой истории? С истории о Джамиле. Потому что Махараджа Парикшит задал вопрос, а собственно, как избавиться от адских наказаний? Какое покаяние нужно сделать для того, чтобы не попасть в ад? И Сукадева Госвами начинает ему говорить, что никакие покаяния не помогут, и что есть одна единственная форма, которая защищает человека полностью от наказаний в аду. Это повторение святого имени, даже если это не святое имя, а тень святого имени. Он начинает рассказывать историю грешника Джамилы, который был сначала браманом, смарта брамана, который сначала исполнял все свои обязанности, а потом увидел сцену в ту времена очень редкую, когда какой-то шудра пьяный обнимал пьяную шудрань. Она была полуголая, они обнимались. Брамана Джамила, он подумал, что я делаю, я напрасно трачу свою жизнь. Вот это жизнь! Правильно, да? Вот живут же люди. Бросил все, оставил свою жену, ушел из дома. Стал жить с этой блудницей. И дожил в грехе до 88 лет. На счастье свое, самый последний сын, который родился у него, его он назвал Нараяна. И в этом проявилось его благочестие. Его агьята сукрити дало свой плод. И он назвал Нараяна своего сына. И мы знаем, что в последний момент он крикнул Нараяна, не имея в виду Господа, а имея в виду сына, но крикнул с огромной любовью и с огромной зависимостью, с бхакти. И в результате этого был освобожден. Сила Вишванатха Чакраварти Такур дает удивительный комментарий всей этой истории. И мне хотелось несколько моментов этого комментария осветить. Первое, что он говорит, объясняя это то, когда получил освобождение от Джамила. Когда Джамила получил освобождение? В самый последний момент, когда он произнес слово Нараяна, или до этого? Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что он уже был освобожден в тот момент. Все к тому моменту, когда Ямадуты пришли к нему, страшно забирать его, он уже давно был освобожден. В тот самый миг, когда он дал имя Нараяне своему сыну, когда он первый раз с любовью обратился к этому комочку плоти, родившемуся у него, сказав Нараяна, в этот самый миг он получил освобождение. Теперь Шукадев Госвами говорит, что когда человек совершает грех, то появляются два вида последствий. Какие два вида последствий у греха любого? А? Один вид последствий – это желание совершать тот же грех снова. А другой вид последствий, внешний, это какие-то страдания, которые будут уготованы такому человеку. И праяшчита, или обычное искупление греха, дает человеку возможность избавиться только от второго вида последствий, от страданий, которые уготованы ему, но не избавляет человека от тенденции совершать грех. Так. Висванатха Чакраварти Такур говорит, что ушли все грехи у Аджамилы, но при этом Аджамила стал праведником после того, как он назвал своего сына Нараяна. Отказался он от своей жены, бросил он ее. Нет. Так, первый вопрос, который сразу возникает, если у него при первом же произнесении слова Нараяна ушла всякая склонность к греху. Слушайте внимательно, это на первый взгляд могут показаться какие-то несущественные детали, но на самом деле это в высшей степени существенные подробности. Потому что, во-первых, Висванатха Чакраварти Такур объясняет, что вся эта история абсолютно логична. Что у всего, у каждой маленькой детали есть объяснение, которое нам нужно знать. И более того, если мы будем знать эти детали, мы очень многое можем понять, что происходит и чего не происходит с нами, когда мы повторяем Святое Имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он говорит, что в первый же миг, как только он произнес имя Нараяна, все грехи ушли. Так? Возникает первый вопрос, заключается в том, правда ли, что он обрел освобождение в этот миг, если он продолжал грешить? Может быть, ему нужно было снова и снова называть его Нараяной, чтобы нейтрализовать какие-то грядущие грехи, которые он продолжал совершать. Висванатха Чакраварти говорит, во-первых, когда он один раз произнес Нараяна, он уничтожил все свои прошлые грехи и все свои будущие грехи. Ему не нужно было еще раз произносить Нараяна для того, чтобы уничтожить свои грехи, которые он продолжал совершать. И более того, он говорит, никаких грехов он не совершал больше. Как? Каким образом? Он же продолжал жить с этой женщиной, мягко выражаясь, легкого поведения. Вот, он продолжал заниматься своими какими-то греховными вещами. Висванатха Чакраварти Такур очень интересное объяснение дает. Он говорит, это говорит Джанака Махаджан. Он приводит в пример Джанака. И говорит, Джанака, когда он получил освобождение, он перестал быть царем? Не перестал. Он занимался тем же самым, что обычно. Был царем по привычке. Точно так же Аджамила. Он получил освобождение, но продолжал жить. Разница заключалась в том, что до этого он совершал грехи со вкусом. Правильно? Мы знаем, что грехи имеют особый вкус. Точно так же, как любая другая материальная деятельность, имеет определенный вкус. Когда мы правим Великим Царством, у этого есть свой вкус. У Аджамилы был вкус до этого. Когда он в первый раз произнес слово Нараяна, у него ушел весь вкус. Просто по инерции продолжал жить так же, как живется. В общем-то, в сущности, он следовал принципу, который Кришна устанавливает в Бхагавад-гите. Если человек делает что-то, но делает что-то без привязанности к этому, то он не совершает никакой кармы. И Аджамила в первый раз, один раз, произнеся святое имя, дальше не совершал никакой кармы. Никакой кармы не было в этом. Он был полностью свободен. Поэтому здесь Санатана Госвами говорит, сакритева. Человек произносит один раз святое имя, муктида, он получает освобождение. Так что вы все освобождены. Раздался сдавленный крик. Теперь, и это факт, который мы можем засвидетельствовать. Не правда ли? Какая-то привязанность к греху. Теперь я буду чуть-чуть позже объяснять какие-то сказать, исключение из этого правила, но мы можем видеть, что вкус к греховной и к праведной жизни пропадает. Кто может подтвердить это на своем опыте? Что после того, как он столкнулся с бхакти, у него пропал вкус ко всему остальному. Еще раз, те, кто подтверждает это, громко крикните «Хари Бол». Теперь... Тот, кто не подтверждает это, крикните «Хари Бол». Мы вам не верим. Просто. Нет, это факт. Это факт. У человека пропадает вкус ко всему остальному. Жизнь человеческая, то есть, так сказать, человеческая, теряет всякий смысл после того, как человек встречается с бхакти, с проявлениями бхакти и со святым именем. Помню, как меня обманули. Как повторяй святое имя, и аура будет большая, ты будешь видеть ауру всех. Я думал, ауру буду видеть. Это да. Ради этого стоит жить. Я до сих пор никакой ауры не вижу. До сих пор. Обидно даже. Более того, меня никакая аура больше не интересует. Поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что есть несколько ньяя, объясняет несколько форм самскара. Он говорит, что есть одна форма самскары, когда человек, она называется бхавана, когда человек совершает какое-то действие, потому что у него есть бхава по отношению к нему, ему нравится это делать. И это результат самскары. Но есть другая форма самскары, которая называется вега. И вега значит, он по инерции это делает. Шрила Прабхупада объяснял это на примере вентилятора. Когда отключить вентилятор, что с вентилятором происходит? Да, ничего не происходит, он продолжает вертеться. И какое-то время он вертится. Точно так же. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что какое-то время после того, как в первый раз Аджамила произнес святое имя, чисто произнес святое имя, на уровне Намабаса, все его грехи ушли в этот же момент. Потому что у святого имени, помимо того, что она очищает все грехи, есть еще одно великое преимущество. Святое имя очищает все грехи. Святое имя избавляет человека от тенденции совершать грехи. Остается вега, остается некая инерция какая-то, но у него нет больше склонности это делать, желания это делать, вкуса в этом он не находит. Вега остается. Так, но есть еще одно величайшее преимущество святого имени. Какое? Все грехи уходят, когда мы зовем Кришну. Так, склонность совершать грехи или вкус к грехам уходит, когда мы зовем Кришну. Какое самое главное преимущество этого метода по сравнению со всеми остальными методами духовного развития? А? Мы обращаем тем самым на себя внимание Господа. Потому что мы зовем Его. Правильно? Мы зовем Его. Кришна. Кришна. Теперь, если вас кто-то зовет, что вы делаете? Вы идете куда-то и вы слышите свое имя. Уворачивайтесь. Так. И вам, вы понимаете, что это не вас звали. Но уже поздно. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, это самый главный эффект этого метода. Потому что когда мы зовем Бога по имени, когда мы зовем Кришну по имени, то Кришна обращает на нас свое внимание. И так как Кришна обращает на нас свое внимание, все остальное исходит из этого. Мы зовем его, он обратил на нас свое внимание. Вишна Чакраварти Такур дает еще альтернативное объяснение. Я чуть позже вернусь к этому вниманию Господа. Очень важно понять этот момент, то что в тот самый миг, когда мы произносим Его имя, Господь слышит нас, потому что Он личность. Но Вишна Чакраварти Такур объясняет, другое дает объяснение, почему внешне Аджамила не поменял своего образа жизни. Потому что, казалось бы, должен произойти переворот. Но он жил по-прежнему. Вишвана Чакраварти Такур говорит, потому что такова воля Господа. Он не хочет делать преимущества бхакти слишком очевидными. Слушайте внимательно. Это очень важный момент. Кришна не хочет делать преимущества бхакти слишком очевидными, чтобы не привлекать людей с неправильными мотивами. Кришна мог бы, и в общем-то, по идее, по логике, так и должно было бы быть. Мы произносим святое имя, и сразу же наша жизнь должна меняться, должны появляться всякие сиддхи, мы ауру должны сразу же увидеть, не говоря уже обо всех остальных вещах. Кришна не хочет этого. Потому что он хочет сохранить святость бхакти, и он хочет оградить бхакти от нежелательных людей. Опять же, не из каких-то посторонних мотивов, а потому что он понимает, что у каждого пути есть свое место. И у каждого человека есть своя квалификация для определенного пути. Не все готовы для того, чтобы приходить на путь бхакти. Если бы он сделал преимущества бхакти слишком очевидными, то что бы было? Все бы ринулись туда. Все бы стали в очередь за бхакти. Все бы талончики записывались, переписывались. Кришна не хочет этого. Потому что есть некая естественная логика духовного развития человека. И человек должен пройти свой путь. В конце концов, все священные писания приведут его к бхакти, но не сразу. Иногда мы в приливе энтузиазма проповеднического, вернее, я бы сказал даже не проповеднического, а как это сказать, еговистского, хотим всех обратить в бхакти. Есть своя логика. Не все станут преданными. А кому-то нужно пройти через какие-то подготовительные пути и формы духовной практики, в чем-то разочароваться. И хотя бхакти очень могущественна, далеко не всем и каждому без разбора нужно пытаться предлагать этот путь. И это другой очень важный момент, который нужно знать. Разумеется, напрашивается другое объяснение. Когда мы видим или слышим эту историю, Аджамила произнес святое имя, он назвал своего сына Нараяной, и при этом продолжал жить, как живут все остальные, как он жил до этого, в грехе. Так? Объяснение, которое нам напрашивается, которое как бы просится само, какое? Какое объяснение просится само? Ну скажите, не стесняйтесь. Не работает. Не работает. Не работает, правильно? Мы произносим святое имя? Произносим. Думаем мы иногда, что-то оно не работает. Думаем? Иногда думаем, в глубине души, в глубине сердца. Иногда мы думаем, что все это преувеличение. Иногда мы читаем эти утверждения в священных писаниях, и у нас появляется эта преступная мысль, которая является оскорблением святого имени, адхват, преувеличение. В священных писаниях много всего, правильно? Мы идем в какое-нибудь святое место, и там говорится, идем в Пушкар, и говорит, в Пушкар самое лучшее святое место. Беда в том, что в следующей главе то же самое будет говориться про реку Нарманду. Потом то же самое будет говориться еще про какое-то святое место, еще про какое-то святое место, еще про какое-то святое место. Иногда мы думаем, как-то через чур все. И иногда мы слышим это, И у нас, вольно или невольно, особенно если люди воспитаны здесь, в этой традиции, в индийской традиции или ведической традиции, может появиться мысль о том, что это преувеличение. Более того, я хочу вас обрадовать. Вам очень сильно повезло, что вы не родились в Индии. Вы заметили? Гидайгор Премананди! Потому что люди, родившиеся здесь, в этой традиции, не ценят святого имени. Не ценят так, как ценим мы. Заметили, что они не ценят? Очень часто не ценят. Не всегда, безусловно, есть блестящие исключения из этого правила, но у них нет этого. Так? Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. У них нет этого понимания того, что такое святое имя. И иногда они воспринимают все прославления святого имени как артхават. И артхават – это одно из самых тяжелых оскорблений святого имени. Мне тут хотелось несколько слов сказать о сравнительной тяжести оскорблений святого имени. На самом деле, три самых тяжких оскорбления святого имени – это считать славу святого имени, описанную в священных писаниях, преувеличением, давать какие-то интерпретации святому имени и приравнивать святое имя к мирским обрядам. Почему это самые тяжкие оскорбления святого имени? Мы привыкли считать по-другому, правильно? И, в общем-то, мы правильно считаем. Наше понимание правильное, об этом я скажу чуть-чуть позже. Но, тем не менее, эти три оскорбления особые. Почему? Подумайте. Почему эти три оскорбления святого имени, или эти три представления, которые, не дай Бог, могут войти в нашу голову или в наше представление, когда мы читаем святое имя, повторяем или слышим прославление святого имени. Потому что... Как? Кронти? Вера? Лишает. Почти правильно. Почти десятка. Потому что человек, который считает таким образом, который разделяет это мнение, он кто? Он перестает быть кем? Да, он перестает быть бхактой. Это три вещи, которые вывозят нас за скобки. Кришна, он благосклонно относится к бхактам. Даже если они оскорбляют. В принципе, ему не нравится это, но, в общем-то, они в особой категории находятся. Человек, который считает, что слава святого имени находится наравне с ритуалами, со всем остальным, что это преувеличение, он перестает быть вайшнавом. Он становится карми, потому что он ставит впереди бхакти что-то еще. Поэтому это очень тяжкие оскорбления святого имени. И ни в коем случае мы не должны думать, что объяснение тому, что Аджамила как бы продолжал жить обычной жизнью, заключается в том, что все это преувеличение. Мы ни в коем случае не должны думать, потому что все васаны, все греховные желания в его сознании были уничтожены. Тогда как люди, которые принадлежат к ведической традиции, смарта-брахманы, они совершают это оскорбление. Потому что смарта-брахманы, они повторяют святое имя. Повторяют. С утра до ночи. Каждая мантра, которую они повторяют, содержит святое имя. Они повторяют святое имя, но так как у них нету понимания того, что Кришна – личность, то что происходит? Они зовут его. Правда? Кришна – личность. И он откликается на зов. И что потом дальше происходит? Что мы дальше говорим ему? А что ты все пришел сюда? Что тебе надо тут? Когда человек, или когда человек невнимательно повторяет святое имя, он зовет Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам. А потом человек говорит, Кришна приходит к нему, а человек отворачивается от него. Вы позвали кого-то, эй, иди сюда, и он прибежал к вам. Когда он прибежал к вам и встал, чтобы получить от вас что-то, чтобы узнать что-то, чтобы улыбнуться, вы в этот момент поворачиваетесь и уходите. Понравится ему это? Представьте себя на этом месте. Вас позвали, вы прибежали на... Вы бросили все остальное, все свои дела бросили. Вы прибежали на зов. Так и человек, который вас позвал, повернулся и ушел. Не то же самое мы делаем с Кришной. Когда мы его зовем, Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама. Он приходит к нам, он ждет. Мы поворачиваемся и уходим. А нам не до тебя. Так. И то же самое делают люди, которые повторяют святое имя и думают, что это Артхавада. Что слава святого имени преувеличение. На самом деле Шрила Джива Госвами говорит, что когда человек слушает о славе святого имени и скучает, то это тоже оскорбление святого имени. Даже когда у него внутри не сжимается все от восторга о том, что у него есть возможность звать Кришну по имени. И что у него есть эта редкая возможность называть святое имя, даже это является оскорблением или равнодушием нашим. Теперь, и самый важный вопрос, очень важный вопрос, который нам нужно, в ответ на который нужно знать. Хорошо, если все повторяют святое имя, а все так или иначе повторяют святое имя на уровне намабаса или на уровне там как-то, так или иначе повторяют святое имя. Кто-то говорит Пиларама. Правильно? Повторяет святое имя? Повторяет. Эти самые все... У любого индийца есть какой-нибудь родственник, которого зовут там либо Вишну, либо Кришна, либо Мукунда, либо Мурари, либо на худой конец какой-нибудь Нитеш. Все, в общем-то, тоже имя Кришны. Все повторяют святое имя. Значит ли это, что никто не попадет в ад? А? А? Значит. Значит? Значит. Роберт считает, что это значит, что никто в ад не попадет. Так? Попадут или не попадут в ад? А? Попадут, потом выйдут. Виссванатха Чакраварти Тхакур поднимает это очень важное сомнение. Он говорит, либо это значит, что никто не попадет в ад, так как все повторяют святое имя. Рано или поздно, хотя бы один раз в жизни, все повторили святое имя, так или иначе. В общем-то, иногда без оскорблений на уровне намабаса, как Аджамила, все повторяют святое имя. Так? Либо никто не попадет в ад, либо тогда все должны идти в ад. Тогда мы с вами тоже должны идти в ад. Правильно? Попадем мы в ад. Тот, кто сказал, посмотрим, тот не верит в святое имя. Нет. Мы не попадем, они попадут. Почему? Почему? Шрила Чакраварти Тхакур говорит, все священные писания говорят, что ад есть, и люди попадают в ад. И тем не менее, все так или иначе иногда повторяют святое имя. И он говорит, что если человек не является преданным, если у него нет абсолютной веры в святое имя, а это определение непреданного, если у него нет представления о том, что святое имя находится впереди всего, и только святое имя может спасти, он повторяет святое имя, то тогда ему нужно делать другие вещи какие-то, чтобы не попасть в ад, ему нужно совершать какие-то искупления своих грехов. И тогда бхакти в виде святого имени смилостивится над ним. Но если он не делает этого, то тогда он идет в ад. Именно потому, что он допускает оскорбление святого имени, не веря полностью в силу святого имени. Но преданный – это прежде всего тот, кто верит, кто имеет полную непосредственную веру в святое имя. И хотя есть градации преданных, и преданные не сразу достигают полного могущества святого имени, именно потому что у нас еще живут оскорбления, тем не менее, преданного от непреданного отличает всего лишь навсего одна вещь – вера в то, что святое имя спасет меня от всего. Что святого имени одного достаточно для того, чтобы решить всех моих проблем. Я начал с этого свою лекцию, и я повторяю это еще раз. Святого имени достаточно для того, чтобы все наши проблемы решились. И только эта вера делает нас по-настоящему преданными. Когда у нас нет сильной веры в это значит, что у нас есть оскорбление. И именно благодаря оскорблениям мы не можем в полной мере ощутить все могущество святого имени, потому что святое имя недовольно нами, потому что оно не проявляет всего могущества. И именно поэтому есть медленный процесс избавления от оскорблений. Этот медленный процесс избавления от оскорблений Висвана Чакрават Тхакура разбивает его на 14 стадий. Он говорит, что сначала человек должен что сделать? Получить милость преданного. Потом что он должен сделать? Потом он должен служить этому преданному. Потом, после того, как он служил этому преданному, получив милость, невольную милость, у него еще нет ничего, он получает милость преданного, потом он начинает служить преданному. Когда он начинает служить преданному, у него появляется желание принять посвящение у него. Он получает посвящение. После того, как он получил посвящение, у него появляется сначала желание заниматься бхакти. Он еще не занимается, но у него появляется желание. Потом, после желания, у него появляется реальная возможность заниматься бхакти. Потом постепенно он начинает заниматься бхакти, у него начинают уходить все анархии, и оскорбления постепенно уменьшаются. И по мере того, как оскорбления уменьшаются, бхакти становится все более и более сильной и концентрированной. И в этом случае, если мы остаемся бхакти, если мы остаемся бхактами или преданными, вот тут мы должны избегать двух других самых могущественных оскорблений. Какие два других самых могущественных оскорбления? Потому что эти три выводят нас за категорию, за скобки. Если мы совершаем эти три оскорбления, мы уже не бхакты. Но если мы остаемся бхактами, то есть еще два очень могущественных оскорбления, которые мы не должны ни в коем случае наносить святому имени. Какие? Оскорблять преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Садунинда или Сатамнинда. Мы не должны ни в коем случае оскорблять таких преданных, потому что Кришна не прощает этого оскорбления. И другое – грешить, совершать грехи в расчете на искупительную, очищающую силу святого имени. Но постепенно, если мы будем продолжать повторять святое имя, постепенно оскорбления будут уменьшаться. Именно наше оскорбление, грех оскорблений внутри, в нашем сердце, будет постепенно уходить, и есть всего лишь навсего один способ избавиться от этих оскорблений. Это повторять святое имя как можно более тщательно, как можно более внимательно. И в конце Вишванатха Чакрават Тхакур делает еще одну очень важную вещь. Он говорит, что есть две формы повторения святого имени. Одна форма повторения святого имени – это когда я просто повторяю святое имя. Просто повторяю святое имя, потому что так или иначе я хочу вырваться из этого материального мира. И ради этого я повторяю святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И есть другая форма повторения святого имени. Какая? Когда я повторяю святое имя с любовью, с почтением, с уважением, с благоговением, понимая, что такое святое имя, что это форма самого Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что человек, который повторяет первое святое имя, получит Салоки Мукти. Он попадет на одну планету с Кришной. Но вайшнав, который повторяет с любовью святое имя, он получит возможность лично общаться с Кришной. Он говорит, что это происходит не сразу, потому что человеку, который с любовью повторяет святое имя, нужно время для того, чтобы его личностные отношения с Кришной развились. Но тем не менее, ничего другого для того, чтобы развились наши личностные отношения с Кришной, нам не нужно, кроме его святого имени. Нам не нужно сидха пранали, нам не нужно получать свою сварупу, нам не нужно носить на голове горшок с йогуртом. Даже лучше, если мы не будем носить. Как один преданный меня спросил, а ты не знаешь, как сари завязывать? Я говорю, а зачем тебе? Он говорит, ну как же, надо же рогоногой заниматься. Или он думает, что если он не знает, как сари завязывать, он не сможет попасть в духовный мир, в свои спорупы. Вообще, конечно, ему тяжело там будет, потому что попадет туда, а сари не знает, как одеваться. Придется без сари ходить. Но суть в том, и Вишванатха Чакраварти Такур подчеркивает это, вслед за всеми остальными, за Санатана Госвами, за Рупой Госвами, что есть только один способ, с помощью которого мы можем получить все в своей духовной жизни. И если не сразу мы все это получаем, это всего лишь навсего. И еще одна очень важная вещь, которую мне хотелось сказать. Если мы не сразу получаем все это, иногда мы испытываем какие-то сложности в своей жизни. Иногда как будто бы болезни настигают нас. Иногда как будто бы несчастья случаются с нами. Какие-то препятствия встают на нашем пути. На чем пути встают препятствия? Встают на вашем пути препятствия? Кто болеет иногда? Как так? Почему мы болеем? Мы же освобожденные. Могут освобожденный человек болеть? Не может. Как минимум он ауру должен видеть. Кто не видит? Вишванатха Чакраварти Такур дает последнее, очень важное объяснение. Он говорит, что иногда врач опытный, аюрведический, человеку, у которого нет голода, что он прописывает такому человеку? Пост. Иногда он прописывает ему горькое лекарство, чтобы голод стал сильнее. Говорит, точно так же Кришна. Когда он видит нас, и про нас что можно сказать? Я помню, я в свое время читал Евангелие от Иоанна. И там есть такие строки, по-моему, Евангелие от Иоанна, может быть, где-то еще. Он говорит, что ты не холодный и не горячий. Лучше ты холодным был. А ты тепленький какой-то. Ты ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Лучше ты последним грешником был. Лучше ты холодным был или горячим был, но ты теплый. И точно так же мы с вами. Я когда это прочитал, меня это поразило, потому что я подумал, это про меня. Я подумал, что, пойти что ли туда? Потому что иногда мы в нашей бхакти ни рыба, ни мясо. Кто согласен с этим утверждением по отношению к самому себе? Вроде и туда не хочется, но и туда тоже не хочется. Оставьте меня в покое, я буду тут себе повторять что-то. Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна. Что в этом случае с нами будет? Кришна – опытный врач. Кришна сделает так, что вы станете горячим. Он пошлет вам такие препятствия на вашем пути. Он пошлет вам такие вещи, что постепенно, не сразу, не бойтесь, не сразу, но постепенно ваше желание прийти к нему будет становиться все сильнее и сильнее и сильнее. Ваш голод, ваше желание так или иначе оказаться рядом с ним будет разгораться именно потому, что все эти препятствия будут оказываться с вами. Поэтому, когда в следующий раз какое-то препятствие появляется на вашем пути, какое-нибудь ничтожное, дурацкое препятствие. Не думайте, что Кришна плохой, потому что он послал мне это препятствие. Кришна хороший. Кришна ждет, чтобы мы, столкнувшись с этим препятствием, с новой силой, вернулись к истокам своей духовной жизни, к истокам веры, которая привела нас сюда. Веры в то, что все наши проблемы могут быть разрешены с помощью одного единственного способа, с помощью повторения святого имени. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И не просто повторение святого имени, а повторение святого имени с желанием, с благоговением, с почтением, с любовью, с верой. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Потому что в этот век нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, чем повторение святого имени. И поэтому Шрила Санатана Госвами в этом стихе, который мы прочитали, говорит, один раз, в этом должна быть наша вера, один раз достаточно произнести святое имя, чтобы получить мукти. Почему мы тогда так много раз повторяем святое имя? На обусловленном уровне подстраховываемся. Это артхавад. Оскорбление артхавады. Не постраховываемся. Мы делаем это, чтобы избавиться, очиститься от оскорблений. И когда оскорбления уходят, Шрила Прабхупада спрашивали, зачем нужно повторять святое имя? Каков был его ответ? Чтобы еще больше повторять святое имя. Это был его ответ. Меня спросили, с вами же будет война? Ядерная. Он сказал, будет. Меня спросили, это предсказание? Он сказал, нет, не предсказание, это здравый смысл. Меня спросили, что вы будете делать, когда начнется война? Он сказал, мы будем повторять. Харе Кришна. Потому что ничего другого нет. Я помню одну замечательную парикраму. Я водил вас тут по парикраме, рассказывал что-то и все. У меня вчера, на самом деле, непреданные полностью добили. Возвращался уже поздно с парикрами, уставшие. Они попрощались. Не прощаясь, они сказали, спасибо вам большое за ценную информацию. Понял свою полную никчемность в этот момент и ничтожность. Иногда мы ищем этой ценной информации. Но на самом деле суть не в ценной информации, суть не в информации. И когда мы ходим по парикраме, опять же, суть не в информации. Суть в том, чтобы вернуться к самым истокам нашей духовной жизни. Я помню одну замечательную парикраму, еще Адвайта с вами, это была Навадвипа Мандала Парикрама. И он был вместе с другими саньяси, был на самой заре моего преданного служения. И там каждый рассказывал что-то, и все было новое, свежее, столько ценной информации было. Когда речь доходила до Адвайта с вами, первый раз, когда она дошла до него, он сказал, во всех 14 мирах нет ничего, кроме святого имени. Все так преисполнились почтение. Все. Он передал микрофон дальше. Мы дошли до следующего места. Опять новая лила, новая гатха, новое еще что-то. Опять нашел микрофон до Джадвайта с вами. Он посмотрел, подумал, сказал, во всех 14 мирах нет ничего, кроме святого имени. Мы пришли в третье место, так? Мы пришли в саму Навадвипу, к Дамешвару. Чайтани Махапрабху, которому поклонялась Вишнуприя, плакала, ризинки отсчитывала, у него сандали там, он стоит, протягивая руки, лилы идут. Дошло все до Джадвайты Махараджа. во всех 14 мирах. Нет ничего, кроме святого имени. И нам иногда нужно помнить об этой простой истине. Во всех 14 мирах нет ничего по-настоящему достойного внимания, кроме святого имени. Шрила Санатана Госвами, прося благословений перед тем, как приступить к этому труду и написать Брихат Бхагаватамриту, где он будет прославлять Бхакти, завершает свою молитву Тулу Мангала Чарамы молитвой, обращенной к святому имени. Он говорит, что святое имя для меня Амрита, Парама Амрита, самый высший нектар, что святое имя для меня Дживана, средство поддерживать свою жизнь, и что святое имя для меня Бушина, это мое самое большое украшение, то, что радует больше всего. Вот. На этом мы с вами закончили объяснение Мангала Чарамы Шри Брихат Бхагаватамриты Шри Гурупа Госвами. Шрила Прабхупада ки джай. Гаура Премананде. Гаура Премананде.